Глава 11. Мятежная мистическая метрополия Меньшиковых. Рыбацкий поселок Приморское. Впереди расстилался неистовый ад. Главный калибр морской артиллерии, гордости имперского флота, первой тихоокеанской эскадры перемешивал камень с растительностью, а землю с мертвой плотью врагов. Прибрежная полоса сейчас была больше похожа на настоящий ад, где вряд ли кто-то мог выжить. Стратегия МММ, которая рассчитывала, что с помощью Империи Драконов они быстро отбросят русские войска на запад, мягко говоря, не увенчалась успехом. Да, Владивосток еще был блокирован флотом драконов, и они даже попытались прорваться на север, чтобы высадить десант. Вот только что-то пошло не так. В правиле Невельского их встретила 35-я батарея береговой обороны императорской армии, расположенная на острове Сахалин. Несколько кораблей было сразу потоплено. Сопровождающие боевые корабли вступили в затяжную дуэль с имперскими артиллеристами. А командующий флотом захвата то ли с перепугу, то ли из-за ярости решил высадиться на Сахалине. Зря он это сделал. Все в империи знали, что Сахалин принадлежит Дворничевым. Никто не знал, чем они там занимаются. Род был скрытным, вот и драконы не знали. В итоге, через трое суток, все десантные корабли перестали подавать признаки жизни, болтаясь в прибрежных водах, частично поврежденные, частично захваченные, а боевые, те, кто выжил, оттянулись назад во Владивосток зализывать свои раны. Выжившие рассказывали страшные истории о странных, но очень сильных одаренных, странной технике, не похожей ни на одни виденные образцы, и ожившей картошки, которая... В общем, драконы признали, что морская операция в данный момент невозможна, и сосредоточили все свое внимание на сухопутной, оставив в покое Сахалин. Ведь отправленные туда бомбардировщики тоже не вернулись. В итоге на море выше 50-й параллели безраздельно господствовал императорский флот. И прямо сейчас именно он проводил десантную операцию на мятежной земле. «Петя, хватит уже казенные боеприпасы разбазаривать! Высаживайтесь! Так ты никогда меня не догонишь!» Генерал-майор Павел Морозов не скрывал своего сарказма. С другой стороны, провода защищенной связи раздался смешок. «Сколько надо, столько и кинем. Адмирал Верещагин у нас запасливый. И снарядов на всех хватит. Даже останется чуток. Ага. А еще ты так и останешься в полканах. Не стыдно?» «Никак нет. Гвардии полковник морской пехоты, как по мне, лучше сухопутного салаги генерала». «Петя, я тебе младше, а уже генерал. Стыдно должно быть. Отец столько надежд на тебя возлагал». «Младше на 2 минуты? Ну да, существенно. Я тебе скажу, что своих ребят на армию сухопутников хрен променяю. Секунду». Павел прислушался. Его брат-близнец Петр Морозов, командир 2-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, что-то напряженно говорил в стороне. «Паша, мы уходим», — посерьёзнейшим голосом сказал Петр. «Что за херня? Почему?» — удивился Павел. «Не могу сказать, но у японцев жопа. Просят содействия, чтобы жопы у нас не случилось. Все, бывай. И ты там. Осторожнее, брат. Там, где мы, там победа, помнишь?» Рассмеялся Петр и отключился. Павел нахмурился и посмотрел на тактический экран. Китайцы были зажаты в тиски, и высадка морпехов должна была смять фланг врага, клином врубиться внутрь и окружить большую группировку войск. Теперь же его войскам нужно будет проделать все это самостоятельно. Он справится. Не так просто, как запланировано, но справится. А вот справится ли брат? У японцев может быть только одна проблема, ради которой генштаб похерит всю тщательно разработанную операцию. И эта проблема — японский эпицентр и разломные твари. И, похоже, японцы не справляются. Раздался звонок. Он посмотрел на имя абонента — Светка. У сестры завтра свадьба, а ни один из братьев не сможет на нее попасть. Соколы третьего брата Данилы сейчас находились на стратегическом дежурстве в районе Европы, где также была опасность вторжения. Не думал он, что все так будет. Ох, не думал. Но он все же заставил себя улыбнуться, нажал кнопку приема и веселым голосом ответил. «Привет, сестренка. Ну как ты? Переживаешь?» В моем прошлом мире не было мальчишников. По одной простой причине. Охотники не женились. И охотников почему-то на мальчишники не приглашали. Странно. Может, только в этом мире есть это странное, но очень забавное, на мой взгляд, мероприятие. Причем, опять же, среди аристократов эта традиция была не сильно распространена в силу... Да, блин, половина из них ходит так, будто им в задницу швабру засунули. А от их взглядов молоко в режиме нон-стоп превращается в кефир. Но вот гвардейцы — это другое дело. Бывшие вояки, которые не прочь выпить и хорошо погулять. Причем, как правило, все они женились. Ну, те, кто, в принципе, женились. Еще в училищах и институтах, будучи молодыми и резвыми. По нескольким причинам. Первое и самое важное, что в той жопе мира, куда отправят молодого офицера, из женского пола могла оказаться разве что белая медведица. Во-вторых, как ни крути, а профессия военного была уважаемая и высокооплачиваемая. И многие молодые сыкухи искали себе молодого перспективного, по древнему совету одного умника, чтобы стать генеральшей, нужно сперва выйти замуж за лейтенанта. Короче, Волк и Ко сходились в одном. Если не устроить хорошего мальчишника, брак будет непрочный, короткий и несчастный. Я им, конечно, не верил. Ведь я точно знал, что, учитывая специфику их рода войск, из которых состояло абсолютное большинство, разводы у них лично случались из-за того, что их тупо дома месяцами не бывало. А сейчас они хотят просто побухать и оторваться за мой счет. Конечно, всю гвардию я на мальчишник пригласить не мог, но несколько человек, особо приближенных, конечно же, организовалось. Это были широко ухмыляющийся Волк, готовый к веселому вечеру, бесстрастный ратник, считавший, что мы страдаем фигней, но не способный отказать мне. Нарядный, немного испуганный Крендель, чья бывшая свободная душа и тело были заняты веселой вдовушкой, и ему и хотелось, и кололось. Жора Пожарский от моих ВВС, поверивший, что будет весело. Саныч и Петрович, которые ни за что не пропустят такое дело с двумя большими рюкзаками, в которых что-то подозрительно звенело. Гриша Астахов, не пьющий, но заинтересованный предстоящим представлением. Ну, еще несколько гвардейцев из старых, командиры подразделений и лекарь Макс Самохвалов. Вот такой дружной и веселой толпой мы высадились из Буревестников, где нас ждала странная и очень молчаливая компания аристократов во главе с Андреем Андросовым. «Здорово, дружище!» Пожал я руку своему другу и махнул головой настоящих рядом с ним чистокровных ариста, что морщили свои благородные носы, косясь на нашу шумную компанию. Настороженно и, кажется, немного испуганно. «Кто это?» «Это мои товарищи и родственники из столицы». Андрей выглядел реально растерянным. «Княжич...» «Стоп, стоп!» — скинул я руку. «Познакомимся поближе уже внутри. А сейчас вперед. «Пришло наше время!» «Да!» — поддержала моя веселая компания. Сюда?» — кивнул Андросов на вывеску, на которой ярко-красными неоновыми буквами было выведено название заведения «Веселые киски». «Ну да», — нахмурился я непонимающе. «Лучший стрип-бар в Иркутске. Так, волчара?» «Сто пудов», — вписался мой лысый друг, добавив. «И проверенный. Девочки высший класс». «Я туда не пойду», — побледневший Андрей почему-то схватился за свой крест. Я немного прифигел. «А ты зачем крест с собой притащил? Там не нежить, там сиськи». «Мне нельзя сиськи. У меня есть», — яростно замотал головой Андросов. Я не выдержал и расхохотался. «И вам тоже нельзя, ваше сиятельство, светлости и кто там еще? «Андрей, я же говорил, что это плохая идея», — зашипел на ухо жениху один чопорный молодой человек в парадном мундире корнета. «Стоп!» — поднял я руку в воздух. «Петрович, организуй господам аперитивчик». «Сию минуту, ваше благородие!» Тут же нарисовался Петрович и, как волшебник, достал серебряные чарки. «Подсоби!» Его приятель Саныч сразу сориентировался, и в мгновение ока в чарке забулькала прозрачная розовая жидкость. «Это то, что я подумал?» — задергал носом Андросов, пытаясь учуять запах. «А о чем ты подумал?» — простодушно уточнил я. «Ну, это императорская розовенькая. Кстати, я говорил тебе, что на словосочетание «императорское» надо брать разрешение в имперской канцелярии». «Говорил?» — кивнул я. «Нет, не она. Это розовенькая особая». «А ингредиенты те же?» Андрюха сделал два шага назад. «Да ты что?» — оскорбился я. «Тут ингредиенты особые. Поэтому особая. Давай, будем». В руке у Андрея, а также у всех его друзей, оказались стопки. «Может, не надо, Светка?» «Надо, Андрюха, надо», — сказал я и добавил. «За нашу дружбу». Это был удар под дых. Я не горжусь этим, но другого выхода не было. В итоге, после двух стопок, немного осоловевший Андрей Андросов задумчиво посмотрел на вывеску. «Сиськи, говоришь?» «Сиськи», — радостно подтвердил я, схватил друга под руку и затащил его в гостеприимно распахнутые двери ночного клуба. Сзади то же самое проделали с его спутниками. Кажется, мои ребята увлеклись, и кое-кто применил парочку болевых, но миссия была успешно выполнена. Мы оказались внутри, где нас ждали. Ага, они разных форм и размеров. Нет, я чисто на посмотреть, очевидно же. Окрестности усадьбы Галактионовых, Иркутская область. Черные ночные воды Байкала расступились, и на поверхности показался металлический бок, явно рукотворного механизма. С покатых сторон подводного корабля стекали потоки воды, когда он абсолютно бесшумно подходил к берегу. Уткнувшись в мягкий песок пляжа, также бесшумно открылся люк, и оттуда с легким жужжанием вышли четыре большие тени. Знающий человек, если бы он был на берегу и мог наблюдать за происходящим, сказал бы, что это люди, облаченные в механизированный доспех, который может использоваться как для войны, так и для вполне мирных целей, таких как погрузка, разгрузка тяжелых грузов. Именно вторым сейчас и занялись таинственные гости. Впереди распахнулись еще два люка, образовав вполне приличное отверстие, и туда сиганули два грузчика. Уже через минуту изнутри странного подводного аппарата показался массивный параллелепипед, чья тусклая поверхность почти полностью поглощала свет Луны, случайно показавшийся из-за сплошных туч. С видимым трудом, поддерживая 8 манипуляторов, один за другим два странных ящика, больше напоминавших здоровенные гробы или саркофаги, были доставлены на берег. Вот только размерами они были более 3 метра и шириной почти в 1,5, так что там внутри могло поместиться несколько человеческих тел или что-то сильно нечеловеческое. В это же время 6 человек в темной броне разложили на берегу какое-то оборудование, и 2 оператора, надев наушники, напряженно к чему-то прислушивались. Грузчики застыли неподвижными изваяниями, пока не раздался тихий приказ. Накинув ремни, впрягаясь подвое, они потащили волоком эти гробы вперед, а 4 вооруженных людей сопровождала 2 операторов, что шли за ними. Снова отмашка, и забрав сбрую, грузчики развернулись и направились обратно к воде. Операторы сложили оборудование в чемоданчики и отдали сопровождающим бойцам. Далее случилось странное. 2 оператора пробежались пальцами по, на первый взгляд, монолитной поверхности. Вот только под их пальцами начался наливаться красным светом какой-то сложный узор. Сначала неохотно и медленно, затем все более уверенно, и, наконец, когда 2 оператора оторвали руки от поверхности параллелепипедов и выпрямились, узор продолжал рисоваться сам, как будто какой-то необратимый процесс был запущен, и его уже нельзя было остановить. Снова короткий приказ, и вся 6 сорвалась с места со скоростью, которой мог бы позавидовать профессиональный спринтер. Было видно, как сильно эти люди торопятся попасть на свой подводный корабль. За ними захлопнулись люки, и холодный зимний Байкал поглотил подводный корабль без остатка. А узор продолжал наливаться кровавой краснотой, когда с тихим щелчком сработал как будто запорный механизм, из образовавшихся щелей вышло несколько струек пара. Несколькими лепестками саркофаги открылись, и оттуда медленно поднялись и вышли 2 массивных тела, 3 метра высотой и соответствующей ширины с 4 верхними конечностями и 2 нижними. Выглядели они как помесь големов и высокотехнологичного доспеха. Вот только не тем и не тем они не являлись. На лбу у них зажегся одинокий красный глаз, они повели головами влево-вправо, и, как будто что-то решив, направились в сторону спящей усадьбы рода Галактионовых. Буквально через несколько десятков метров они зашли в зону действия сигнальной системы, которую, похоже, четко определили операторы, и началось. 2 столба выскользнули из-под земли и открыли огонь на поражение. Их мощный лазер мог пропалить броню штурмового танка, вот только не смог даже притормозить этих двух гигантов. А вот они ответили аналогично. Из глаз у них вырвались два луча, и тут же раздались два взрыва. Остатки защитных сооружений рванули вниз, спасая операторов, уменьшившись на две трети и полностью потеряв свою боевую часть. Такая же участь постигла еще три столба, что стояли на пути вторженцев до того момента, как в дело вступили сторожевые големы. Они вступили в рукопашную. Вот только четырехрукие гиганты также умели сражаться. Через несколько минут от четырех големов осталась только груда камней, излучающих остатки силы, а два исполина пошли дальше. Тревога уже гремела по всему поместью. Дежурный начальник охраны отдал приказ, открылись порты в големо-башнях усадьбы, и ударила артиллерия. Взрывы, огонь, летящий во все стороны куски земли, осколки камней и деревьев. Но из пыли и огня совершенно невредимыми вышли два невозмутимых циклопа и также неторопливо проследовали дальше к своей цели — усадьбе рода Галактионовых. Там же, в это же время внутри усадьбы. Один не спал. Один медитировал. На самой верхушке сторожевой башни он, закутавшись в теплый плащ, подставил морду мягким хлопьям снега, что падал сверху, и, закрыв единственный глаз, смотрел внутрь себя. Последнее время с Красюком происходили настолько невероятные события, что он никогда не мог даже себе представить, что с ним произойдет что-то подобное. Его дух креп, а душа усилилась. Не без помощи хозяина, конечно же. Александр не забывал своего маленького самурая, уделяя ему время по мере необходимости. Да, они не проводили много времени вместе, но были соединены душевной связью. Александр всегда знал, когда и что нужно сделать. Он усиливал и расширял энергетический канал. Кроме этого, он поставил Крысюку печати. Помнится, он очень переживал и пытался шутить, что Один — первая крыса, кто будет носить печати охотника, и он должен гордиться оказанной честью. Мог бы и не говорить. Один и так гордился каждой секундой своей жизни, что мог быть полезен Александру. Вот и сейчас Александр приказал ему присматривать за усадьбой в свое отсутствие, пока тот будет готовиться к завтрашнему торжественному событию. В доме Александра появится еще одна самка. Это позволит быстрее произвести на свет наследников великого Галактионова. Это было хорошее дело, и даже Один его одобрял. Да, формально сейчас в усадьбе была еще почти сотня гвардейцев, парк техники, системы обороны и многое другое. Но Один четко понимал, что безопасность усадьбы на нем. Пусть тут не было самого Александра, и его первая и главная самка Анна вместе с новой Екатериной также уехали на ночь, но усадьба сама по себе представляла большую ценность. Поэтому, когда раздался громкий рев тревоги, Один встрепенулся и тут же отправил разведчиков в предположительную сторону, откуда придет враг. Он видел чужими глазами, как рушится один рубеж обороны за другим, как выпущенные магические снаряды не наносят никакого урона приближающимся двум массивным фигурам. Один видел, как гвардейцы собираются выступать на верную смерть. Один недолго был воином. Он и жил совсем немного, но зато побывал уже в стольких битвах, сколько некоторым людям за всю жизнь не суждено. Более того, он сражался с помощью клюва долбодятла, жалом каменной осы или когтями пещерного крота. Он ломал хребты противнику лапы пещерного медведя и сжигал в кислоте посредством кислотного слайма. Он был внутри них, он управлял и направлял их. Он и был ими. И прямо сейчас Один видел, что бойцы обречены. Он слышал утробный стон патриарха големов, который чувствовал, как умирают его дети. Он быстро спустился в центр управления и остановился перед гвардейцем, что командовал обороной. «Никакой гвардии!» Все еще хрипло, но достаточно четко произнес он. Его голосовые связки вполне адаптировались к человеческой речи, и тоже благодаря хозяину. «Вызывайте Александра! Я их задержу!» Игорь Харченко, чья смена была сегодня, и который думал, что пропустит самое интересное, нахмурился и отдал приказ занять глухую оборону. Он помнил приказ Галактионова. «В случае ЧП слушайтесь Одина и вызывайте меня». Сейчас как раз и происходило такое ЧП. Один уже имел авторитет, поэтому после короткой мысленной перепалки гордая карамелька отступила в тень. Диган также со скрипом отошел со своими братьями в сторону. Вперед пошел маленький Один, около которого, как сторожевая собака, с достоинством вышагивал раздобревший затупок отморозович. Пройдя примерно половину пути, крыс обнажил подарок хозяина, что прибыл 2 дня назад из Японской империи, его новый меч. Нет, не так. Меч! И его новый друг, эфирный осьминог, чья душа была навсегда запечатана в этом оружии. Теперь Один может вызывать по-настоящему серьезные души. Нет, он их сам еще не победил. Правда, у него есть океан душ хозяина, который сейчас находится хоть и далеко, но, как всегда, готов помочь. Один принял боевую стойку, рядом присел, напружинив лапы перед прыжком, его не очень умный, но бессмертный мохнатый друг, и крысюк протянул незримую руку в хранилище господина, дабы вытащить что-то подходящее для противодействия этим двум, казалось бы, полностью несокрушимым отродьям явно не этого мира.